В темноте, по каменным этим застругам, в два счета превратишь драгоценный Ярвинин в щепки. Часов 12 он услышал баритон Горина, смех, потом хлопнула дверь, и стало тихо. «Схожу на бухту пешком», — решил Баклаков. Появился Горин с двумя бутылками шампанского и прораб Салахов, который нес кружки и бутылку спирта. «Давай, оросим душу», — сказал Горин. «Посмотрим на жизнь сквозь вино». Было видно, что он крепко уже выпил с утра. «Пойду компот принесу», — Салахов вышел. «А ты знаешь, сокоишник», — усмехнулся Горин. «Наша приятельница под платьем не такая худышка, как это можно подумать. Вовсе даже наоборот». Баклаков увидел, что глаза у Горина какие-то совершенно пустые. Он встал и очень сильно ударил его. Горин сидел на полу, обхватив голову, потом сплюнул кровь. Вошел Салахов, мгновенно оценил обстановку, загородил Горина, поднял его через плечо, спросил. «За что?» «Так», — сказал Баклаков, — «за дело». «Я сегодня взрывчатку к Монголову транспортирую. Переходи в мою комнату», — сказал Салахов. «Ничего», — сказал Баклаков. «Больше драки не будет. Обещаю». Новый год проскочил незаметно. Обошлось без шума, пальбы и выпивки. Над управлением висело время отчетов. В начале января Баклаков выбросил в мусорную корзину заготовленные наброски глав. Стопкой сложил полевые книжки. Требовалось начать все сначала. Складывая книжки, он быстро просматривал их. Раздавленный между страницами комар, срыв карандашной строчки, следы дождя на покоробленной странице, случайно попавшая травинка, запахи, мечтания, озноб, усталость, долг, мысль, лето. Он положил перед собой карту Монголова. Горин прав. Плоская, без мечты и фантазии карта. Фиолетовое поле Триаса, предположительно палеозойский массив на востоке. На юге зеленая в галочках полоса эфузивов Китунгского Нагорья. Красные в крестиках овалы гранитов. Красные линии разломов, трещин земной коры. Он смотрел на карту, зажав уши. На плоском цветном листе бумаги существовал четырехмерный мир во взаимосвязи перемещений земных пластов, дробящих его трещин, взрывы глубинных магм, буйное сумасшествие вулканических извержений. Когда? Как? Вопроса «почему» не было. Этот вопрос относился лишь к золоту. О золоте после. Он должен представить себе историю. Разломы. Почему-то мысль его все время возвращалась к разломам. По ним проходят перевалы в хребтах. К ним приурочены речные долины, сбросовые обрывы хребтов. По ним проникает магма. Они формируют рельеф. Зачем ему разломы? О них тоже после. Он взял чистый бланк карты и стал, еще не зная цели, переносить на нее красными линиями разломы, те, что наблюдал он сам, и те, что нанес на карту монголов. Те, что отметил Дамер. Пунктиром он намечал разломы, которые просились предположительно по связи перевалов, речных долин, логики местности. Из управления он ушел последним в первом часу ночи. Весь следующий день он ходил по берегу бухты, пытался обрести силу в моральной уверенности. Вечером по дороге в управление он зашел за табаком в магазин. Он наладил отличную смесь – 3 пачки трубки мира на 1 большую капитанского. Вахтерша пропустила его безропотно, хотя он не был ни в каких списках. Дело шло к весне. Вахтерши за зиму привыкали к их ритму работы. В кабинете он зажег настольную лампу,